В компьютерной переписке нельзя расслышать интонацию. Но да, это именно так. Однако Стивен мне так и не перезвонил по поводу дератизатора. «Завтра непременно». «Я подумаю об этом завтра», — говорила Скарлетт. Разрез пятый. Гладкое лицо. Полиция. Красные расплывчатые огни фар внутри кабины. Словно бушующее море, все раскачивается, все скользит. Язык подлезает под лезвие ножа. Глаз вращается от левого борта к правому. Один глаз в море. Я больше не хочу, чтобы она смотрела на меня. Я больше не хочу видеть себя. Надо вырвать зеркало. Молчи, молчи. Тишина соткана из порока. Дождь на приборной доске. Меня заливает кровавый дождь. Я прибываю в порт. Покой. Сколько можно? Она повсюду. Злой демон с красными губами, которые тянутся ко мне, чтобы высосать из меня жизнь. Я опустошен. Глава пятая. Воскресенье. 22 января после обеда. Увы, дни идут и сливаются, так они все похожи. Пятница подсунула под дверь Стивена записку, чтобы он позвонил мне насчет дератизатора. Но ничего. Я по-прежнему перебираю в уме варианты. Такое ощущение, что голова напоминает клетку, где в колесе непрерывно носится ополоумевший хомяк. Сегодня воскресенье, 22 января. За последние несколько дней с небольшим интервалом были зверски убиты две женщины, связанные с больницей, местом моей работы. Первая в четверг, 12 января, вторая в пятницу, 20-го, на рассвете. Тип из конторы по дератизации, вероятно, сделал дубликат моих ключей. По-прежнему не знаю, кто такой Рэй. Что за мужчина, утверждающий, что он работает на Браун-Берже, который намерен явиться на будущей неделе в больницу, который будет справляться обо мне, получит мой адрес в регистратуре, свалится ко мне, как снег на голову, чтобы тотчас расправиться со мной. Знаю, что ударилась в панику из-за пустяков. Ну да, такой пустячок. Убийца разгуливает на свободе, подстерегая женщин, чтобы резать их живьем. Речь не об этом, Эльвира, речь о твоей склонности все драматизировать, все сводить к собственной персоне. Рэй тут, конечно, ни при чем, значит, стоп кино. Брось якорь на реальной почве, как тебе посоветовал психолог в интернете. Выходи из дому, двигайся, встречайся с людьми. Знаю, что веду себя нелепо. Но все смеются надо мной. Селина первая подталкивает меня куда-то пойти, отправиться с ней развлечься в пятницу вечером. Не хочу. Телефон. Номер не высвечивается. Поколебавшись, снимаю трубку. «Привет, Лапочка!» Это Леонардо. «А, привет! У меня есть кое-что для тебя». Настораживаю уши. «Я слушаю». «У тебя странный голос. Ты что, не в духе?» Проявляет он беспокойство. «Нет, просто навалилась усталость. Бессонница». «А-а-а, вот как! Ну я-то вообще глаз не сомкнул. Он так хорош собой!» Неприличный смешок. «Супер!» Безвольно соглашаюсь я. «Ладно, я тут повстречал типа, который называет себя...» Он подвешивает конец фразы. «Я гадаю, что же он произнесет?» И он договаривает. «Латин лауэ». Я подскакиваю от неожиданности. «Что?» «Это монах». «Что?» От волнения я начинаю заикаться. Мне кажется, я ослышалась. «Монах!» — повторяет он с удовольствием. «Но это еще не все!» Я закрываю глаза. «Валяй, говори!» Он обожает всякие игры с наручниками. «Что, прости?» «Ну, законченный гомик, совсем отъехавший. Он просто задыхается от смеха. Вышел из психушки, провел там полгода. У него всякие бредовые видения. Ну, дьявол, языки адского пламени и вся эта лабуда. Монах гей и притом псих. Но зачем он посылает порнографические мейлы женщинам? Я задаю этот вопрос Леонардо, так и вижу, как он пожимает плечами. Но, дорогуша, он же псих, настоящий полиморфный развратник. Спроси у дядюшки Зигмунда. Накачался венцом и море по колено. Впрочем, зад что надо. Но вопрос не в этом. Короче, мне кажется, это может заинтересовать твоего приятеля Флика. На вид он опасный. Леонардо покатился со смеху. «Ну откуда мне знать? Глаза у него блестят, волосы грязные. Симпатичная физиономия, этакий повернутый, вроде Распутина, только без бороды. Но, однако, понимаешь, на рейв-вечеринке среди полутора тысяч парней под кайфом...» «Довольно смутно. Никогда не тусовалась на рейв-вечеринке в полуторатысячной подогретой толпе». «Ты не сфотографировал его?» — спрашиваю я с невольной враждебностью. «Я попытался, но света там маловато было. Я тебе пошлю, увидишь». «Он сам сказал тебе, что вышел из психиатрической клиники?» «Да, он намертво приклеился ко мне на весь вечер. Жаждал, чтобы я во что бы то ни стало разделил его душевное состояние. Продал мне дозу. У него карманы битком набиты этим делом. Достаточно, чтобы превратить в Агнца Ганнибала Лектора. Знаешь, что он заявил мне, открывая свое сердце?» «Христос был первым» — латин «Лауэ». Классный текст. «Полный псих». Внезапно меня осенило. Я спросила, почти уверенная в ответе. «Он говорил тебе, в какой клинике лечился?» «Ха-ха! Вижу, маленькие серые клеточки работают на всю катушку!» — воскликнул он, будто выиграл в лотерею. «У вас, конечно!» И находился под наблюдением врача, которого он называл «Big Brother» — «Большой брат». Имя персонажа романа 1984 Оруэлла, ставшее нарицательным для государства или организации, стремящейся установить тотальную слежку за людьми. Повернутый монах, одержимый бредом, юная Сандрина, во время пребывания в больнице явно потаскивавшая медикаменты у нас в отделении психиатрии, отделении, где появлялась и вторая жертва, Мелани. Уверена, это вас заинтересует, капитан Альварес. Должно заинтересовать. Итак, зайка, когда мы ужинаем? Леонардо заговорил нежнейшим голосом заклинателя змей. Я тебе перезвоню, поспешно бросила я. Рассчитываю на это. Этот тип просто ясновидящий. Уверена, что у него собрана целая серия кровавых видеоклипов, где сняты подлинные происшествия, — подумала я, открывая снимок, посланный Леонардо. На самом деле там было мало что видно. Длинный тощий силуэт в черном свитере с капюшоном, приспущенным на лицо. Нехватка света или избыток выпитого у фотографа. «В любом случае это невозможно использовать», — решила я, вновь набирая номер Альвареса. «Да?» «Инспектор, это Рассетти». Тяжкий вздох. «Капитан», — машинально поправил он. «Но это одно и то же. Слушайте, я знаю типа, который знаком с Латин Лауэ». «Что?» Это бывший монах, гомосексуалист. Недавно он провел 6 месяцев у нас, в психиатрии. Попросите Селину поднять его историю болезни». «Стоп, это уже мое дело», — запротестовал он. «Спасибо за информацию». «Монах, вы сказали? Чокнутый монах-педик?» В его голосе проскользнуло сомнение. Я его понимала. «Знаю, это уж чересчур, но...» «Что вам еще рассказали о нем?» — перебил он. «По всей видимости, его поместили к нам в психиатрию. Его вел врач, которого монах называет большим братом. И еще, этот монах занимается сбытом наркотиков». «Совершенный портрет для подозреваемого», — буркнул Альварес. «Слишком прекрасно, чтобы быть правдой». «Приметы?» «Похож на Распутина, но без бороды». Насмешливо. «Тем, кто будет составлять фоторобот, понравится». Тип, о котором идет речь, встретил Распутина в гей-клубе на рейв-вечеринке. «Он выложил мне все, что мог. Попытался заснять его на мобильник, но ничего не вышло». «Вздох размера XXL». «Координаты вашего приятеля», — выдохнул он. «Не знаю. У меня есть только его мейл-адрес. commandante@free.com». В трубке было слышно, как он от души ругнулся, заклеймив интернет, потом буркнул. «Окей, спасибо за информацию». «Вы полагаете, что он опять примется за свое? Я хочу сказать, что между этими убийствами прошло так мало времени».